бронебойные, замедленного действия бомбы поразили среднюю часть стерлинга чуть ниже палубы и взорвались в котельном и машинном отделении, в самом чреве корабля. Следующие три бомбардировщика были встречены лишь огнем скорострельных автоматов Дельюисов. Носовые орудия главного калибра умолкли. Тернер похолодел. Страшная догадка пронзила его мозг. Очевидно, взрывом отрезала башня от источников электроэнергии. Примечание. Один и даже несколько взрывов в том или ином помещении не могут разрушить или вывести из строя все динамо-машины крупного корабля, а также повредить все секции корабельной электросети. При повреждении динамо или связанной с ним секции корабельной сети плавятся предохранители, автоматически отключая вышедшую из строя секцию. Во всяком случае, теоретически. На практике же так происходит не всегда. Предохранители могут не сработать, и тогда вся система выходит из строя. Ходят слухи, упорные слухи, что по меньшей мере один британский линейный корабль погиб по той простой причине, что не сработали автоматические выключатели динамо-машины, плавкие предохранители на 800 ампер, и ставший беспомощным корабль не смог защищаться. Конец примечания. Вражеские бомбардировщики беспощадно подавили жалкое сопротивление. Каждая бомба попала в цель. Стерлинг получил смертельную рану. Вновь охваченный пламенем, корабль сильно накренился на правый борт. Рев авиационных моторов заставил Тернера резко обернуться. В первой волне двигалось 5 хейнкелей. Заходили они с разных высот и различных курсовых углов с целью рассредоточить зенитные средства крейсеров. Но все машины метили в кормовую часть Улисса. Дыма и грохота было столько, что Тернер лишь с трудом мог ориентироваться в обстановке. Воздух мгновенно наполнился свистом крылатых бомб и оглушительным лаем авиационных пушек и пулеметов. Одна бомба взорвалась в воздухе, чуть впереди кормовой дымовой трубы. Над шлюпочной палубой пронесся стальной смерч, и тотчас смолкли все эрликоны и скорострельные автоматы. Их расчеты погибли от осколков и удара взрывной волны. Вторая бомба, пробив верхнюю палубу и палубу кубрика машинистов, взорвалась в отсеке радиотелеграфистов, походившем теперь на склеп. Две другие бомбы, летевшие выше, ударили в кормовую орудийную палубу и третью орудийную башню. Зияющей сверху пробоиной и боками, словно вспоротыми гигантским тесаком, башня, сорванная с основания, лежала уродливой грудой на изувеченной палубе. За исключением артиллеристов, находившихся на бот-деке и в орудийной башне, погиб лишь один моряк, но моряк этот был поистине незаменим. Осколком первой бомбы пробило баллон со сжатым воздухом, находившимся в мастерской торпедистов, где только что укрылся Хартли, старший боцман Улисса, на ком в сущности держался весь корабль. Вот крейсер врезался в облако густого черного дыма. Это горело топливо в пробитых топливных цистернах Стерлинга. Что происходило в течение последующих 10 минут, никто не помнил. Корабль, объятый дымом и пламенем, походил на преисподнюю, и матросы терпели поистине адские муки. Улисс вырвался из черного дыма, но тут, поля из пушек и пулеметов, на него обрушились хейнкели. Бомб у них больше не осталось. Так на упавшую на колени жертву набрасывается кровожадная волчья стая. Правда, крейсер нет-нет да огрызался. Стреляло то одно орудие, то другое. Например, отвечала пушка, установленная возле самого мостика. Перегнувшись вниз, Тернер увидел артиллериста, бившего трассерами в пикирующий хейнкель. В ту же минуту и хейнкель открыл огонь. Сбив с ног капкового мальчика, Тернер кинулся назад. Вражеская машина улетела, и пушки умолкли. Тернер с трудом поднялся на ноги, посмотрел через борт. Зенитчик был мертв, одежда на нем была исполосована в клочья. Услышав позади шум шагов, Тернер обернулся и увидел хрупкую юношескую фигуру. Отстранив чью-то руку, юноша перелез через ограждение мостика. На мгновение перед Тернером мелькнуло бледное, сосредоточенное лицо Крайслера, того самого юного сигнальщика, который ни разу не улыбнулся и ни с кем не разговаривал с тех самых пор, как была открыта рубка гидроакустика. В ту же секунду слева по борту он заметил трех хейнкелей, делавших новый заход. «Слезай, идиот!» — закричал Тернер. «Жить надоело!» Крайслер взглянул на офицера широко раскрытыми, недоумевающими глазами, отвернулся и спрыгнул на бортовой барбет, где был установлен Эрликон. Перегнувшись, Тернер посмотрел вниз. Ни слова не говоря, Крайслер попробовал вытащить убитого стрелка из гнезда, но сил у него не хватало. Лишь после нескольких судорожных, отчаянных рывков ему удалось стащить комендора с сиденья. Осторожно опустив мертвеца на палубу, он сам вскарабкался в освободившийся кокпит. Рука Крайслера, заметил Тернер, была рассечена и кровоточила. Затем краешком глаза старпом увидел, как из пушек Хейнкеля вырвалось пламя и упал на пол. Прошла одна секунда, две, три. Три секунды, в продолжение которых вражеские снаряды и пули молотили по прочной броне мостика. И тут, словно сквозь сон, Тернер услышал, как застучал спаренный Эрлик. Юноша продолжал вести огонь до последней секунды. Он произвел всего лишь 6 выстрелов. Но окутанная дымом, огромная серая машина задела за командно-дальномерный пост левым крылом, которая тотчас же отлетела в сторону и упала в воду у противоположного борта корабля. Крайслер по-прежнему сидел в кокпите. Правой рукой он держался за изувеченное авиационным снарядом левое плечо, пытаясь остановить кровь, льющуюся из перебитой артерии. И когда следующий бомбардировщик ринулся на корабль, старший офицер увидел, как раненая, окровавленная рука юноши потянулась к рукоятке спускового механизма. В бессильном гневе старпом колотил кулаком по палубе. Упав на настил рядом с Кэррингтоном и штурманом, он думал о Старе, человеке, который навлек на них эти мучения, и ненавидел его пуще всех на свете. В ту минуту он был готов убить этого подлеца. Думал о юном Крайслере, который испытывал адскую боль от плечевых упоров, представил карие глаза этого мальчика, тоску и муку в них. Тернер поклялся, что если останется жив, то представит юношу кресту Виктории. Грохот пушек оборвался. Хейнкель отвалил вправо, оба мотора его были окутаны дымом. Вместе с Капковым мальчиком, точно сговорясь, Тернер поднялся на ноги и наклонился, чтобы посмотреть вниз. Но при этом едва не погиб. Он не заметил третий Хейнкель, который пронесся над мостиком, излюбленной мишенью самолетов, поливая его огненным дождем. Ощутив возле щек ветерок пуль, Тернер резко откинулся назад, смаху ударившись спиной о палубу, да так, что не смог вздохнуть. Но лежа на палубе, он не видел ее. Перед взором старпома стояла иная картина, каленым железом врезавшаяся ему в памяти. Образ Крайслера, которого он успел увидеть в долю секунды. В спине юноши зияла рана величиной с кулак. Стрелок упал, и от веса его тела стволы эрликонов задрались вверх. Оба ствола по-прежнему стреляли. Стреляли до тех пор, пока не опустили магазин, пальцы убитого судорожно сжимали гашетки. Одна за другой смолкали пушки судов конвоя, вой авиационных моторов стал едва слышен. Налет окончился. Тернер поднялся на ноги, на этот раз медленно, тяжело. Перегнувшись через край мостика, посмотрел на гнездо стрелка и отвернулся. Лицо его оставалось неподвижным. Позади послышался кашель, странный, булькающий. Тернер резко обернулся и оцепенел, сжав кулаки. Не в силах ничем помочь, Кэррингтон опустился на колени рядом со штурманом. Тот сидел на палубе, опершись спиной о ножки адмиральского кресла. От левого бедра юноши к правому плечу, рассекая вышитую на груди букву «Х», шла ровная, аккуратная строчка круглых отверстий, прошитых пулеметом Хейнкеля. Должно быть, воздушной волной молодого штурмана отшвырнуло на самую середину мостика. Тернер стоял как вкопанный. Ему стало не по себе. Он понял, что жить штурману оставалось считанные секунды. Любое резкое движение оборвет тонкую нить, еще связывавшую юношу с жизнью. Почувствовав присутствие старшего офицера, ощутив на себе его взгляд, Капковый мальчик с усилием поднял голову. Ясные голубые глаза его уже помутнели, в лице не было ни кровинки. Машинально проведя рукой по пробитому пулями комбинезону, он ощупал отверстие. взглянул на стеганый капковый костюм и невесело улыбнулся. «Пропал», — прошептал он, — «пропал костюмчик». Рука его с раскрытой ладонью соскользнула вниз. Голова тяжело упала на грудь. Ветер шевелил льняные волосы юноши.